Дзя-Джуна. Дзя-Джун отскочил в сторону, но затем бросился к ней и стал умолять о прощении. «Вот погоди», — пригрозила ему третья тетушка Ю Сань-Дзе, «вернется домой госпожа Ю, расскажу ей о всех твоих проделках». Дзя-Джун засмеялся, опустился коленями на край кана и стал упрашивать Ю Ар-Дзе простить его. Затем он стал отбирать у нее орехи. Ю Ар-Дзе, наживав полный рот, плюнула ему в лицо, но Дзя-Джун слезал все языком и съел. Девочки-служанки не выдержали и сказали: «Вы только что надели траур, да и бабушка спит, а вам все нипочем. Эти девушки хоть и молоды, но приходятся вам тетями, родственницами вашей матушки. Если вы с ними так вольно обращаетесь, значит, свою матушку не уважаете. Как только вернется ваш батюшка, мы ему расскажем, что вы здесь вытворяли, и достанется же вам». Дзя-Джун оставил девушек и обнял служанку и поцеловал ее. «Милая моя, ты права, прости их обеих». «Бессовестный», — выругалась девочка, отталкивая его. «У вас есть жена, чего к нам лезете?» «Если узнают знакомые, они посмеются, понимая, что это шутка. А если узнают сплетники, которые любят распускать всякие слухи, тогда пойдут разговоры, нас назовут распутницами. В каждом доме свой хозяин, и никого не касается, что он делает», — с улыбкой сказал Дзя-Джун. «Баб всем хватит. Недаром даже о династиях Хань и Тан говорят. Грязная Тан и вонючая Хань. Что уж говорить о нас? В какой семье нет распутства? Лучше помолчи. Ведь как ни строг старший господин Дзя-Ше, а его сын Дзя-Лянь завел шашни с одной из его наложниц. Как ни тверда моя младшая тетушка Фэнзе, а старший мой дядя Дзя-Джуй на нее покушался. Я все знаю». Дзя-Джун продолжал говорить, и слова рекою лились с его уст. Сань-Дзе не выдержала и, спрыгнув с кана, убежала во внутренние покои будить мать. Заметив, что бабушка проснулась, Дзя-Джун бросился к ней и стал почтительно справляться о здоровье. «Бабушка!» — воскликнул он. «Мы затруднили вас и еще заставили тетушек утруждаться. Мы с батюшкой так благодарны вам. Как только наши хлопоты окончатся, мы всей семьей придем вам поклониться». «Мальчик мой», — сказала старуха Ю, кивая головой, — «что ты говоришь? Родственники должны помогать друг другу. Как себя чувствует твой отец, когда он прибыл?» «Только что», — ответил Дзя-Джун. «Приехав, он первым долгом послал меня повидаться с вами и попросить вас не уезжать отсюда, пока не закончите всех дел». С этими словами он незаметно подмигнул Ю Ар-Дзе. «Паршивый болтун!» — сквозь зубы процедила Ю Ар-Дзе. «Может быть, ты думаешь, что мы останемся няньками у твоего отца?» Дзя-Джун, не слушая ее, говорил бабушке Ю: «Не беспокойтесь, мой батюшка все время думает о ваших дочерях и хочет подыскать для них состоятельных и благородных женихов. В течение нескольких лет он не мог найти подходящих, но недавно один жених попался». Старуха решила, что он говорит всерьез, и поспешно спросила: «А из какой он семьи?» «Мама, не верь этому беспутнику!» — воскликнула Эр-Дзе, отбрасывая в сторону вышивание. «Жунэр!» — вскричала Сань-Дзе. «Можешь болтать все, что угодно, но не говори гадости». В этот момент на пороге появилась служанка и, обращаясь к Дзя-Джуну, сказала: «Господин, все ваши приказания выполнены, можете сообщить об этом батюшке». Дзя-Джуну ничего не оставалось, как удалиться. Если вы не знаете о том,